Гавань — обширный мир. На фотографиях видно, как она живописна. Я готов в это поверить, если судить по мимолетным впечатлениям, которые приобрел сквозь молоко, покуда пионер протискивался между рядами джонок, ошвартованных лайнеров, замызганных понтонов для угля, аккуратных, низкосидящих в воде американских корвет, всевозможных огромных и невзрачных оронтов, как чейферов, майских жуков, таких же крошечных, как их тезки, старинных трехдечных кораблей, которые превратили в военные госпитали. Таким образом, Томас имеет возможность подышать другим воздухом. И сотен тысяч сампанов, которые были укомплектованы женщинами с грудными младенцами, привязанными за спиной. Здесь мы пронеслись вдоль приморских улиц города, успев заметить, как он велик, и прибыли к недостроенному форту, стоявшему высоко на склоне зеленой сопки. Я смотрел на нового генерала так, как смотрят на оракула. Говорил ли я, что это генерал инженерных войск, специально посланный наблюдать за возведением укреплений? Он разглядывал груды земли, глыбы гранитной кладки, и в его глазах светился огонек профессионального интереса. Может быть, он скажет что-нибудь? Я протиснулся поближе. Генерал действительно заговорил. «Шари или сэндвичи?» «Благодарю, с удовольствием. Удивительно, как можно проголодаться на морском воздухе». Между тем мы шли вдоль буро-зеленого берега, разглядывая изящные загородные виллы, сложенные из гранита, где проживали отцы иезуиты и богатые купцы. Это была Машобра местной Симлы, а также напоминала Хайленд и Девоншир. Тут как-то по-особому веяло холодом и сыростью. Никогда еще пионер не циркулировал в таких странных водах. С одного борта проносились многочисленные островки, с другого — глубоко изрезанные берега главного острова, который выходил к морю то песчаными бухточками, то отвесными утесами, изрытыми пещерами, где с гулом разбивались буруны. Позади в вечный туман вонзались сопки. «Мы направляемся в Абердин», — сказала хозяйка, — «затем в Стэнли, а оттуда пойдем пешком через остров мимо водохранилища Титам. Итак, вы сможете полюбоваться ландшафтом». Мы ворвались в фьорд и нашли там побуревшую рыбацкую деревушку, которая нависала над парой причалов. Их охранял полисмен. Ее обитатели оказались развощекие женщины. Каждая владела 1/3 лодки и целым младенцем, завернутым в кусок красной материи и привязанным к спине матери. Мать носила голубое по следующей причине: когда мужу придет в голову хлопнуть ее по плечу, он рискует разможжить череп ребенку, если тот не будет одет в тряпку другого цвета. Затем мы навсегда покинули Китай и словно поплыли в далекий Лохабер с присущим ему климатом. Люди добрые, сидящие под опахалом, представьте себе на мгновение завешенные облаками мысы, далеко выступающая в море стального цвета, взъерошенная режущим щеку бризом, который заставляет нырять под укрытие фальшборта, чтобы перевести дыхание. Представьте себе, как весело раскачивается с борта на борт и черпает носом воду небольшое суденышко, пробираясь между островками или отважно пересекая бухту. Так и чувствуешь, как посреди свежего пейзажа, свежих разговоров, свежих лиц разгуливается аппетит, который сделает честь великой империи на этой странной земле. Затем мы разыскали деревушку, которая называлась Стэнли, однако отличалась от Абердина. Опустевшие здания из бурого камня смотрели на море с низкого берега, а за ними тянулась иссеченная непогодой стена. Можно не сомневаться, что это означает. Такое кричит во всеуслышание: «Вот брошенное военное поселение, а все его обитатели покоятся на кладбище». Я спросил: «Какой полк?» «Кажется, 92-й». ответил генерал.